Задание 7.1. Бабун баб. Раджабун раджаб. Джарун джар. Барун бар. Задание 9.1. Табабун табаб. Бата таджун тадж. Батара. Табарун табар. Ратаджа. Тараба. Рабата. Таджара. Табара.